Спасибо. Спасибо. Так. А подробнее про всю эту историю читайте книжки 51 метр прямо. То есть это 250. А, 4-5. Вот. У него там очень много, те, которые вам действительно надо знать, те, которые являются важными. Есть еще то, что некоторые формально не являются фаунами, даже не являются, но они их называют врата сортировки. Располагают в виде какой-нибудь фигуры. События, люди, время, факты, смысл и явление. Есть несколько разных вариантов, что туда включать, но в принципе это не значит. Это время, события, люди, время, факты, смысл. Проще говоря, это те ключевые точки, в отношении которых люди будут строить обсуждение важных для них тем. То есть кто-то, говоря, когда спрашивает человека, как ты съездил за город, кто-то будет описывать, зачем он поездил и с кем, кто-то будет описывать, когда и что там было, с чем это было связано, кто-то будет описывать, что произошло и с какими внешними событиями он сталкивался. Ну и во всех разнообразных комбинациях. Обычно, как калибруется, вы слушаете текст на слух и ставите просто черточкой относительно того, что человек говорит. Понятно, да? Срисуйте эти на бумажке в обратной сортировке и просто ставите галочки, слыша каждую программу речи. Вот. Какой-то фазы вместе, то есть да, вот все это вместе целиком называется. Вот. А из метапрограмм, что имеет значение, это КОД, возможности процедуры, время, ориентация на прошлое, настоящее. В принципе, остальные используются гораздо реже и особого значения. А как трактовать вообще? Ну, не надо их трактовать. Вы их выявите и работаете с ними, создавайте индивидуальные модели под каждого человека. Тот блок, которого нет в других мастерских курсах, проектирование, вот он весь строится как это. То есть вы сначала узнаете особенности отношения, а потом вот это перепроектируете. То есть это те, которые необычные используют? Да, обычно этих бывает достаточно. Нельзя. Хорошо, хорошее метамоделирование. На моей практике для тех, кто перепроектирует стратегии, этого бывает достаточно. В моей личной практике. Дима, терапия, она также строится, да? Терапия, она также строится? Терапию программу ты не построишь. Это больше такие лингвистические. Это не имеет отношения к базовому паттерну поведения. Это лингвистические. Терапию на метапрограммах построить очень сложно. Терапия – это перевыправление процессуального контакта. Вот цикл контакта, вот если по циклу контакта восстанавливаешь это, вот это будет терапия. Но цикл контакта в метапрограммах не имеет отношения. Ну смотри, недопоняла все равно. Смотри, там как? Как это происходит? Смотри, у тебя есть цикл контакта, да? Ну. На любом этапе человек может задействовать любые метапрограммы, не все ли равно какие. Да? Для проведения терапии нужно просто закрыть это NPC-4 и все. Да? А какие именно он использует? Если он использует здесь люди, время и смысл, да? То ты просто здесь выкаешь люди, время и смысл, а срывается он вот здесь. Он везде использует одни и те же метапрограммы, просто рассыпает. Это две разные модели, они не связаны между собой. Терапия – это завершение процедуры. Да. Метапрограмма, он не имеет никакого отношения. Ну, изначально-то как идет? Расскажи, как у тебя прошел день. И ты на чем-то акцентируешься? На каком-то событии, явлении? Да, это совершенно не важно. На факте. И потом уже тебя из этого начинает... Нет. Тебе делают только по процессу. Никто не слушает твою метапрограмму. Это не важно. Давай так. Можно еще считать количество букв в словах, когда тебя слушают. Какая разница? Можно. Это не имеющее отношения к процессу модели. Но терапевт же все равно как-то ловит вот это. Он не это ловит, он вот это ловит. Осознанность узнает. Он другое ловит. Он ловит только завершенность процесса. Мотив, ориентация, исполнение, заинтеграция. Вот это он ловит. Какие там метапрограммы для терапии значения не имеет. думала наоборот. Я понимаю. Но на самом деле это вот так. Если ты понимаешь цикл контакта, тогда ты можешь вести терапию. Если ты понимаешь, метод программы тебе вообще ничего не дает. Это красивая лингвистическая игра слова. Ты очень хорошо будешь такие делать клевые трюки. Ну, какие-то человек какие-то блоками формировал, которые для него будут неожиданно. Ничего больше. Восстановление в раз сортировки ничего. Но это ни к чему не приведет. Абсолютно. Да? Это ничего не даст терапии. Это даст ему новые открытия за гранью его традиционного восприятия. А чтобы к чему-то привело, нужно... Нужно восстановить цикл контакта полностью, чтобы все четыре компонента были выстроены в правильном порядке. Или восстановить контактную коммуникацию. Да? То есть цикл контакта в любом человеческом опыте, или контактную коммуникацию, если там есть два человека. Вот это значит. Вот если ты работаешь контактной коммуникацией, цикл контакта, тогда все получается. Терапия. Угу. Еще раз. Вопрос касался, как успешно вести терапию. Ну, в целом, да. Выстраивать контактную коммуникацию и восстанавливать все точки цикла контакта. И само по себе это будет сценитивным. Какие при этом ты используешь метапрограммы, вообще все равно. Поэтому они не говорят, что они без транс работают. Кто? Терапевты. Нет. Без транса не работают, потому что транс — это не контактная коммуникация. Не работают в трансе, потому что транс — это не контактная коммуникация. Они работают на контакте. Но они же туда вводят, а потом выводят из него. Нет. Это случайно происходит. Еще раз, есть два психотерапевта, есть гипнотизеры, трансовые техники. Да? Так вот, они признаны довольно неэффективными с точки зрения терапии. Они неэффективны. Эффективным является работа в контактной коммуникации, даже если человек иногда выпадает в транс. Вот этот весь момент, понимаешь, то, что является целительным, прямо противоположно тому, что является впечатляющим. Вот когда ты рыдаешь, что у тебя вот этот инсайт, вот это все круто, но не имеет никакого отношения к терапии. И к лечению. Никогда вообще не было. Это очень клинически. То есть поэтому они возвращают на здесь и сейчас. А вот то, что происходит здесь и сейчас, когда два человека просто сидят на стуле и смотрят друг на друга, вот это имеет значение. Хотя далеко не так клинично. Какое? Для терапии, для восстановления контакта. Терапия по определению — это обучение человека самому проделывать вот эту процедуру. Самому определять собственную мотивацию, самому выбирать ориентацию, самому проходить сенсорный опыт. Самому делать интеграцию. Если ты учишь человека делать это в разных контекстах, он становится субъективно достаточно здоровым человеком, психологически. Вот для этого это не случайно. Понятно? Поэтому как раз вот крокодильчики, слезы ручьем, погружение в транс, вот это все, это очень красиво для эстрадного гипноза и формального НЛП, но никакого практического значения не имеет. Поэтому терапия, поэтому занудный обычно получается отвратительный терапия. Чудовищные люди. Они периодически достигают каких-то формальных успехов, не контактных техниках. И это еще больше убеждает их, что они что-то могут. Да, это не так. У меня был стереотип, что вот они именно работают так. Нет. Это не так. Да, чего? Уточнить хочу. События, я думаю, что-то случилось. Да? Явление скорее природного? Да, скорее внешние какие-то факторы. А факты? Факты — это факты. То есть в 1713 году был Петр I, ему было сколько? А события, когда вы проявили? А события, когда? События — это события. Ну, то есть, как бы у меня уточнить? Происшествие. Происшествие, да. То есть мы жили по дороге, и вдруг на нас выпрыгнул медведь. Можно сказать, что это факт? Сложно, да? Скорее, события. То, что там живут медведи — это факт. А то, что там живут медведи, да, это факт. И в этом месте будут наблюдать популяцию медведей, как бы 4 штуки на бородатый человек. Это факт. События — это персональные оценки, да? Это все персональные оценки. Как врата сортировки помогают адаптировать и встраивать модель? О, очень просто. Ты сначала фиксируешь, какие у человека конкретно врата сортировки, а потом говоришь о том, что для него ценно и важно. Ну, то есть ты используешь те параметры, которые он использует в своей речи. Ну, это для мотивации, да, для определения? Для всех четырех компонентов? Нет. Просто если ты используешь те же компоненты про сортировки, которые используют он просто слышит тебя чуть лучше. Понятно. Это чуть лучше справится. Опять же, у меня сегодня днем было очень сильное рациональное желание не давать вам эту программу. Вот честно. Я специально выделил мало времени, специально стал читать книжку в надежде, что вы не так сильно ее прочитаете. Да, я вынужден ее дать, чтобы это был полноценный мастерский курс. Да, потому что это регрессивная, упрощенная, некорректно работающая форма репрезентации человеческого. А вот это была метапрограмма конкретика, да? Конкретика, метапрограмма. Да, и за счет того, что это просто определяется и имитирует легкость, вот, что типа можно читать человека. Потому что обычно в мастерском у всех эти говорят, я же знаю, теперь я могу заниматься, не знаю, чат консультировать, выбирать людей по метапрограммам, да и все, я бог. Нет. Очень быстро через 2 недели понимаешь, что это не работает. Не работает по причине того, что нет контакта. Поэтому если вы выучили это, потом добавили к этому еще одну модель автора, который является Дилтс, который имеет свои ограничения, которые ограничено, применимо и не совсем корректно, потому что это даже не метапрограмма, а прапрограмма, да, вот с этими оговорками, пожалуйста, пользуйтесь. Да, вы много где можете найти эту информацию. Информация по метапрограмме весь интернет забит, не проблема. Вот по циклу контакта и контактную коммуникацию, вот этого не найдете. Повтори, пожалуйста, еще 4 этих компонента. Каких? Ну, мотивация, ориентация. Опыт, мотивация. Да, я хочу записать. Не говори со мной, просто не говори со мной. А, хотел бы на место этого дать какие-то советы. Не хотел этого давать. Нет, я не хотел ничего давать вместо этого. Я просто заметил, что я должен это дать, но сильно не хотел. Все-таки его держите. Прочитайте книжку, вы должны про это знать, но со всеми дологами. Это мое личное отношение. Да? Мое личное отношение к НЛП — это моя авторская трактовка. Все. Вот. Мне нравится так вот. Да. Вы выбираете какой-то. Как гарантированно для этой стены мотивации? Не бывает истинной мотивации. Бывает субъективная мотивация, которая ведет к конкретному случаю. И поэтому приведу пример. Так звучит, как будто есть мотивация в золоченой клетке, которая находится под Парижем в палате мира без слов. Истинная мотивация. Сейчас я не ситуацию. Да. А тебе зачем? Не, а зачем тебе контактная коммуникация с работником? Кто будет здесь? Потому что если у тебя есть контактная коммуникация, ты можешь спросить, и этого будет достаточно. Ну, дальше. Ситуация с работником, тебе все равно, почему он опаздывает. Ты просто пристреливаешь и все. Подумай. Потому что если, смотри еще раз, если речь идет о контактной коммуникации, когда ты задаешь вопрос, человек с тобой этим искренне делится, если хочешь, ты не можешь давать знать, он поделится, если допустим. Если это не контактная коммуникация, да, ты используешь стандартные коммуникации, наблюдая за его естественным поведением, он все равно не скажет. Ни в одном из этих случаев никакой истинной мотивации метода ее нахождения смысла не имеет. Понимаешь, да, о чем? Поэтому самый простой способ воткнуть в мозг электроды, посмотреть, какие зоны мозга абсолютно все, это честный ответ. Какие зоны мозга стимулированы в этот момент, отвечающие за коммуникацию, за разговоры, за деньги или еще на что-то. Посмотреть, какие конкретные нейроны сейчас стимулированы. Вот это единственный способ прийти к истинной мотивации. В противном случае у тебя два варианта. Контактный и неконтактный. Контактный ты спрашиваешь, тебя отвечают или нет. Ответ, я контакт, ты узнаешь этот взгляд на поведение, манипулируешь поведение. Совершенно сложно. Понимаешь? Ну их можно совмещать, можно через неконтактные действия понять. Если человек пишет, а через контактную русскую объяснить, ну как это можно изменить? Теоретически это возможно. Контактная коммуникация — это коммуникация, в которой с обеих сторон проговорены намерения явно. И обе стороны специализированно проговаривают, прорабатывают намерения в работе над контекстом в моменте здесь сейчас. Ты посмотрел кусок блок, который вам сегодня? Да, посмотрел. Посмотри еще раз. Ну, все. Не, два намерения, два действия в момент здесь сейчас. Это коммуникация, обоюдожелаемая коммуникация, которые обе стороны декларируют свои истинные намерения относительно происходящих событий сейчас, называется контакт. То есть коммуникация относительно административных дел? В частном выраженном случае, да. Это может быть коммуникация жалобщика Блейзера, который будет контактный, но не знает. То есть это предложение получается? Оно может получиться предложение. То есть, ну, или двух Блейзеров. вообще без проблем. Да? Ну, два блейдера оба заявляются в этом мнении, так? И про поводу здесь и сейчас. И один орёт, что ж ты, сволочь, делаешь, говорит, что хочу, то и делаю. Искры летят, от коммуникации контактной. Понимаешь, правда, все. То есть там нет внешних формальных признаков. Это не так за это висят, как и два блока в проводе, это тоже частный случай. Да, очень классно выглядит. Контактная коммуникация по ощущениям совсем другая. И она часто к этому приводит, да, но в принципе не обязательно. Вот. Миссис Смит показывает три четверти фильма не контактную коммуникацию, четверть фильма контактную. Вот вам фильм. Мистер и миссис Смит, помните? Mm-hmm. Вот это фильм про первую часть неконтактной коммуникации, последняя четверть контактной. Где они уже знают друг про друга и про намерения друг друга и могут коммуницировать друг с другом искренне. А перед этим не могли. Да, последний фильм моего добра, «Кожа, в которой я живу», да? Это фильм, в котором ни один из героев за весь фильм не вступает ни в один из контактных. В принципе, в этом величие фильма. Ни один, ни в какой момент времени. Это потрясающе. Вот гениальность режиссера показать это. Очень специфическое. Вы намерены это делать? Да, абсолютно. Но опять же, проверять надо. Из того, что я читал, да, он показывает упадок современной средиземноморской цивилизации. Закат римского социализма. Пошловатый фильм. Пошловато. А что мне пошловато? Как-то странно. Между ними были близкие отношения уже после, понятно, а в чем операции. Пошлость — это банальность. Определение пошлости — это когда ты берешь реальное искреннее чувство и не сводишь его до чего-то не такого базового. Я не видел того, вот, как раз там вот это базовое было. Он знал, как бы, кто это. Да. Да? Но совершенно искренне это делал. Это некоторое отклонение, это, несомненно, девиация, это, несомненно, сильное искреннее чувство. А влюбился он в кого? В того, кого сделал? В того парня? В этом-то и вопрос. И уже, но ни один из этих вопросов не являлся пошлым, если честно. Терминологически просто. Я посмотрю, в каком значении ты используешь это слово? Ну, я понял, в каком. Кожа, в которой я живу. Ну, пока ты не будешь сидеть. А, окей, ой, неоднозначно. Найдите, кого держать за руку. Вот, что? В кино садите вместе, чтобы было кого держать за руку. Зачем? То есть я так подвижусь? Он специфический. Субъективно, но я, для меня. Я вынужден обязать его. Это очень красивые кадры. Это... Для меня он очень тяжелый. Очень. Там Бандерас, да, конечно. Бандерас у тебя чего вообще? Он очень хорошо сыграл. Бандерас сильный. Ну да ладно. Вот, поэтому контакт с коммуникацией — это наше все, в отличие от Бандера. Посему. Так, мне, как мы с вами говорили, нужно решение, кто у вас пойдет на блок, кто не пойдет. Потому что я сейчас могу зависеть от этого объяснить несколько порядков людей. То не пойдет. Так. Ну ладно. Тогда для вас соответствующая задача, потому что инструкция тем, кто пойдет, я дам в первый день на юрблоке. Мы, во-первых, вышли пришло, а во-вторых, я дам в первый день, потому что что я там сделаю, я решил, жалко, что люди. Что я хотел сделать? У меня есть файл, который называется «Все навыки совершенства». Да? Это файл, который я на протяжении достаточно значимого количества времени, то есть несколько лет, заношу те навыки и стратегии, которые я считаю могут быть успешными и полезными, в принципе. Да? И из 300 или 400, где-то 70 у меня стратегии успешной уже есть. Ну, то есть наилучшие стратегии, как это делается. Поэтому на вип-блоке мы будем работать вот с этим моим набором, плюс ваша задача подготовить те запросы, которые у вас есть, относительно того, чего, о чем вы в принципе мечтали бы узнать, как человек ответит. Вот это задача. Я с вами поделюсь своим наработком, своей коллекцией. Вот вы поделитесь своей коллекцией. Понятно? 300 или 400, то есть. А? То есть 300. Ну, смотрите, так, ваша техника, ваша вариант мемотехники, которую вы используете, далеко не является оптимальной. Вот что я вам скажу. Да. И так далее. Не ты знаешь, что есть список, который ты хочешь, который ты знаешь. Нет, есть список, который я вообще составлял касательно, в принципе, навыков, которые присущи людям. Их 400. Ну, их примерно 400 с чем. Даже, в принципе, из них ты знаешь как. 70. Примерно 70. Я бы пошагал, могу дать себе как. Вот я дам те из них, которые кажутся вам интересными. Ну, например, вот вы, часть из них вы видите, да, там процессные постановки целей, создание бизнеса с нуля, переупаковка бизнеса, технологии личных продаж. Вот все вот эти штуки, на самом деле, не более чем модели, которые я в свое время создал. И все. Вот, где-то взял постановку и сделал. И теперь, что мне больше всего нравится, я узнаю, когда мне кто-то начинает рассказывать про то, как на самом деле должна работать моя модель. Это так прекрасно. Вот. Ну, потому что, допустим, там, Леша совершенно успешно использует некоторые модели, транслирует их участникам. Вот, а участники приходят ко мне, мне рассказывать, как должна моя модель изначально была работать. Спасибо, ребята. Ну, совсем уважаемый, потому что на самом деле это круто. Это очень интересное ощущение, знаешь, когда ты вот создаешь что-то, и ты-то знаешь, что это кораблик, который ты управляешь, он берет куда-то. Потом вот оказывается, что вот она истина, вот она истина. Да. И платишь еще один крон. Отправишь его в другую сторону. Прямо противоположно. То есть ты сейчас выяснил, что есть прямо, да? Нет, я запустил. Ну, на самом деле я посчитал, сколько кораблей я запустил того порядка. Я сделал за эти 2,5 года работы, вот именно грамма 2009 года, порядка 70 разных моделей под разные задачи. Начиная от малого бюджетной рекламы, заканчивая лидерством, черт возьми. Да. На самом деле, критерий выбора очень, ну, очень простой, мне интересно. Потому что мне было интересно, я только разработал. Плюс у меня есть еще одна стратегия, которой я раньше не делился, это как раз стратегия выбора стратегий, да, то есть стратегия рекомбинации. Как каким образом быстро под задачу создавать работающую стратегию из разрозненных блоков? Ну, если это только тактика, как быстро. И как иметь иллюзию, что вы можете сконструировать все что-то? Если это человеческий сервис, то есть не вариант летать без крыльев, а что если один человек это может сделать, то как, не зная, как оригинально это было сделано, это делать? Понятно, о чем? Да? Как заниматься чистым проектированием? Как, не имея модели, по результату проектировать? Yeah. Абсолютно. Вот то, чего я хочу. Вот моя задача для него. А парадокс будет вот в чем. Я как посмотрю на такие модели, примерно в половине случаев они оказываются совпадающими с оригиналом. Ну, который был у человека, который изначально это делал. Почему? Потому что почему дельфины и там рыбы похожи по форме. Они выполняют одну и ту же функцию. Примерно в половине случаев. В оставшейся половине случаев они вообще не похожи. То есть получается такой обратный инженеринг модели? Да. И он легче. Вот точно. Он, с моей точки, мне легче. Мне периодически я не моделирую, протираюсь через бредни, которые говорят люди, которые сами не понимают, что они делают. Просто это достаточно нетипично для многих задач. Это обратное моделирование от двух точек. Я бы сказал, назвал встречный моделирование. От точки старта, то есть, которую ты обычно не знаешь, потому что ты будешь встраивать тому, кого ты знаешь. Да? И это встречное моделирование. Ты знаешь конечную точку, ты не знаешь стартовую до того, пока ты не столкнешься с этим человеком, и ты от двух точек заморозки начинаешь эту кристаллизацию встречную. Будете ли сказать? Нет, я знаю. Это важно. Это важный момент. Если вы понимаете, что я сейчас делаю, что сейчас, какую модель я сейчас использую. Уже. Я уже понимаю. Это другая модель. Это модель переупаковки. Это целый университет. Курсы создания 90 стандартов. Вот это называется переупаковка. Вот. Это, собственно, мое намерение. Поэтому для тех, кто не идет, для того, чтобы попасть на сертификацию, вам надо за день до сертификации прислать мне проект, состоящий из того, что нужно было принести к этой пятнице, то есть описание модели, ограничение модели, описание по скору, описание потом, модель, с кого вы ее сняли, как пошагово человек это делаем. Проект на основании модели, потому что модель не будет проходить с учетом ограничений, созданный проект и технологию интеграции проекта. Интеграция проекта. Опять же, если ты задашь мне набор первоначальных параметров, меня это устроит. Вот такой человек, в него я интегрирую. Ваша задача будет продемонстрировать интеграцию этой модели в кого-нибудь из аудитории. То есть я бы вам рекомендовал где-нибудь через неделю прислать список моделей. Вообще все будут давать, это не только. Прислать список моделей, которые вы планируете защищать этой проекты, чтобы согласовать. Чтобы там не было брейки, чтение мысли на расстоянии, контактная манипуляция людьми и чего-то. Если вы заявляете бесконтактную манипуляцию, я это не одобряю человечески. Но посмотрите, не мое мастерское дело. То есть имейте право. Да, лично я не согласен, пожалуйста. Вот. Но контактной манипуляции людьми не бывает. Это тем, кто не будет. Тем, кто пойдет, дополнительно, пожалуйста, подготовьте список навыков, которые вам когда-либо были полные вы интересны. И наша задача будет смоделировать идеального человека. Ну, идеального научника, естественно, это человека, обладающего любыми навыками, которые вы можете в принципе знать. А если, допустим, то если бы ты был на обычном мастерском курсе, у тебя была бы проблема. Потому что моделирование в этом случае не работало. Но технология проектирования таких ограничений не имеет. Еще раз, это возможно в принципе для физического человека? Или это навык чтения мыслей у грибов на расстоянии? Что, все еще сомневается, смотрите. Что конкретно ты там хочешь? Вот круговую оборону, возможность вести бой с закрытыми глазами. Какие элементы? Ничего тебе интересного. Она построена только на круговые движения, она строится на вот этом ощущении кистей рук и с закрытыми глазами ставить глубокие движения. Очень интересно. В принципе, мне интересен. В принципе, это номинализация. Сейчас. В принципе, это наречие. Ничего, это номинализация, которая означает процесс, который сначала и завершение, какая-то критериальная изменимость. Я пока не знаю конкретный навык. Правильно. Поэтому сначала выучи навыки, а потом пойдем поговорим. Потому что может так оказаться, что как только ты выявишь конкретный навык, ты довольно легко сможешь найти человека, который ему обладает, правда? Навык шахтерит. Точно. Иначе ты оказываешься в варианте пойти туда. Хочу то, чего не знаю. Было бы круто обладать непобедимым восточным единоборством. Да, я с тобой согласен. И по-человечески очень разделяю. Очень разделяю. Но как в контексте науки вынужден напомнить, если это моделировать. Когда нужна модель поиска людей, которые не умеют. Что это? Те навыки, которые я выберу. Какие конкретно? Что конкретно у тебя, допустим? Назови сначала эти навыки, а потом про это говори. Потому что ты раз за разом делаешь пустую референтную ссылку. То есть, я не знаю, понимаешь ли ты, что... Тогда если я сейчас не знаю, навыки, то сейчас не могу здесь искать. Правильно, говорить не о чем. И никакая модель о том, как именно ты будешь искать, почему ты еще не знаешь. Хотя для дигиталов это очень характерно. Смотри, что они делают. я хочу найти не знаю что, но найти не знаю что у меня не получается. Почему? Плохо ищу. Понятно, да, стратегия? Я понимаю. Можно себе ее смоделировать, кому-нибудь устроить, как никогда не добиваться результата. То есть сначала вы не ставите критериально стратегию, потом по мере того, как вы двигаетесь, вы постоянно приходите куда-то не туда. Почему? Потому что вы не знаете, куда вы хотите. Но это значит, что надо больше стараться и лучше учить что-то. Например, гносеологию. Нового знания. Ты не считаешь, что для того, чтобы лучше учиться, тебе надо гносеологию? Нет. А зря. Абсолютно зря. В этой логике это будет классно работать. Наука о познании. Это зря. Что, как именно Архимед думал, как Ньютон думал. Что бы интересно, в принципе, это называть? Это наука о познании. Как, в принципе, происходит накопление и передача человечества. Для того, чтобы знать, как именно, потому что это тот опыт, который еще не специфицирован. Здесь чем нравится? Я уже умею передавать. Нет. Не умею. Сильно смотрю. Не умею. Если не знаешь, что передавать, ты не знаешь, как. Тот, который я передаю, я знаю, как передавать. А тот другой, я не знаю, как. Тот другой, это какой? Ссылки делать не надо. Вот. Ладно, с капиталами можно развлекаться бесконечно. Но понимаете, в чем особенность капитальной модельности, да? Они... У них есть полное ощущение, что пустая референтная ссылка ведет на объект. То есть то, что там есть ссылка, да, подразумевает, что объект существует. Это пресуппозирование. Это неправда. Если я знаю, кого я хочу встретить, значит этот человек в нем есть. Вот примерно так. Нет. Что хорошо просто. некоторой степени. Не настолько похоже. Так, мне это нравилось достаточно долго. Мне сначала нравилось, в принципе, мне нравился краткосрочный живой формат, то есть WeChat и индивидуальные маленькие модельки. Потом мне нравится больше какие-то программы с инвестициями в живых людей, вот этот мастер, вот это, что такое. Для меня это может, в последний раз поделиться своим видением принципа мастерства, а именно моим. На этом мой кармический долг, я считаю, отбран. Потому что все остальное это будет уже модель. Модель это вообще. Тут есть личность. Я себя я сомневаюсь, что я перестану настолько сделать продукт. В какой-то момент такой пора переходить на другую. Поэтому это значимо. Мне очень приятно, что мы с вами в этом момент не вопрос поговорить. Ну, а поэтому что, в принципе, поэтому. Очень открыто, потому что мы задали какие-то вопросы. Ну, до этого много еще не было. А сами еще коучи. Коучик останется. У него было цены еще в этом. К моему удовольствию. Я закончил общую практически совсем. Кстати, два. Ладно. Остановишься на время. А? Это правда. Это правда. Вот. Я думаю, что там будет еще один вариант, но, как я говорил, будет довольно странно. Я хочу сделать мастер-группу, но с неизвестным временем событий. Мастер-клуб по социальной архитектуре. То, что мне сейчас интересно. То есть выстраивание социальной архитектуры, социальных проектов, массовых забегов туда-сюда, как оно все в принципе должно в идеале работать. Да? Потому что есть целый ряд моделей в современном мире, которые идеальны. Понимаешь? Если у тебя есть вот, не знаю, способ плавки стекла из песка, то все уже, ты его дошлифовал, ты не можешь ничего не научиться. Можешь получить альтернативные материалы, делать их по-другому. Сам процесс, многие процессы времени, многие, некоторые медикаменты были доведены до идеала, а далеко не все. Вот общественные процессы тоже далеко не все отшлифованы. Но, ребят, сейчас в мире существуют очень странные вещи. В Германии крутятся машины. Вики это один из вариантов. Я хочу в этой группе говорить о том, как создавать такие проекты, которые будут привлекать столько же людей, сколько Вики, и оказывать такой же эффект на мир. Вот. Сейчас мы над этим работаем. Вот это мне будет интересно. И особенность будет в том, что я не буду знать, когда там будет происходить следующее занятие. В принципе. То есть там будет смс-посылка прямо за час. Через час надо поговорить об этом. Какое-то время. На неделю эта запись будет в доступе, потом это будет еще. Мир офигенная штука. Когда в мире сейчас есть уже в реальной эксплуатации абсолютно роботизированные машины, которые ездят в Берлин, то есть машина-робот, полный робот, все на сенсорах, там человек сидит за рулем формально, если он нажмет на тормоз, машина придет ручное управление, будет как обычно на автомате. Но сейчас создана уже машина полностью ездящая по Берлину вот, в свободном роботизированном режиме. В городском потоке. Но это берлинский процесс. Не, они не сильно отличаются. Нет, это не усложняет. Там плюс дополнительно. Она бы справилась. Она бы стояла долго, она медленно бы ездила. Она бы справилась. То есть она ее ключевые критерии безопасности, а не скорость. А она бы справилась. Плюс в том, что не надо дополнительно оборудовать. Вот сейчас они придумали, как в реальных условиях. Да. Как это надо ставить на реальную машину. Да. Причем как сделать так, чтобы машина ездила без элементов на электромоторе, так, чтобы подзарядка шла через там, примерно 10% общего пути. Ну, на практике что это значит? Что подзарядка автобуса происходит только на каждой следующей остановке. И у него в принципе нет. И это практически. Вот, и вопрос не в этом. Это интересно само по себе. Но это не так интересно. Вопрос в как проектировать такие решения, которые потом изменят все мир таким образом, каким вы хотите. Что из этого внедрить, а что не внедрить, зависит от людей, от вас. Вы можете захотеть это распространизировать, а можете не хотеть. Можно захотеть вложить там 10 миллионов долларов в рекламу, будешь, значит, плохо. Можно не хотеть. И, в принципе, все равно хотите или не хотите, но технология должна быть. Вот мастер-группа с вами. Нет. Это как, в принципе, уметь кидать такие камушки вот в разные стороны. Вот об этом говорю. Ты не обязан не снимать, я знаю. Но уметь кидать камушки лучше уметь. Ну вот это то, что я хочу. Согласитесь, интереснее, чем. Ну, субъективно интереснее, чем вести группу. То есть, на самом деле, вести группу это потрясающе. Отдаешь это от себя, ты смотришь, как меняются люди от начала до конца, ты смотришь, как, кто приходит, кто не приходит, кто, как все это работает. Это очень важно. Но... это то, что ты видишь по своим клиентам сейчас, да? Да. Что ж, вопросы есть?